Глава вторая. Интерлюдия. Расставшись с Джоном, Дима Грек направился в полицейский участок к своему давнему знакомому, Патрику Бойлу. Их не назвать было друзьями, да и Дима обращался к нему в редких случаях. Бойл был ирландцем по происхождению и эмигрировал в Бостон еще в 60-х годах со своей семьей, женой и маленьким сынишкой Роджером. Он приехал в Америку, как и многие эмигранты, в поисках лучшей жизни. После получения гражданства Патрик Бойл поступил на службу в полицию. Он был честным полицейским и выполнял свой долг ответственно, но, как и любой честный человек, столкнулся с несправедливостью и беззаконием, хотя и сам был стражем закона. Дима Грек помог решить проблему Патрика. Но это совсем другая история. С тех пор Патрик считал, что он в долгу перед Греком, и изредка, когда тому нужна была помощь, выручал. Дима Грек понимал всю ситуацию и не злоупотреблял. Грек подошел к полицейскому участку, где служил Бойл. Оглянувшись вокруг, заглянул вовнутрь. Большая часть полицейских уже была так или иначе знакома Греку, поскольку он не раз давал им на лапу. Полицейские тоже знали Диму Грека и того, на кого он работает. Поэтому, когда он вошел, особого внимания на него не обратили. Он прошел в зал, где стояли столы полицейских. За одним из них сидел Патрик Бойл. Дима Грек неспешным шагом, словно на прогулке, приблизился к нему. «Нужно поговорить», — произнес Дима Грек. Патрик, оторвавшись от бумаг, беспорядочно разбросанных на столе, поднял голову. Окинув взглядом Диму, тихонько сказал: «Через полчаса на нашем месте». Дима кивнул, также неспешно вышел из полицейского участка и направился к ближайшему бару, что был в квартале отсюда. Дима вошел в бар и огляделся. В ожидании Патрика он заказал кружку холодного пива, но не успел ее допить, как в баре появился Патрик и уселся за столик напротив него. «Что за срочность? Что-то случилось?» — спросил Патрик с серьезным лицом. «Меня интересует девушка», — ответил Дима. «Хм, не удивлен», — ответил Патрик. «Пора как-никак семью заводить». «Нет, ты не понял. Это девушка моего друга. Она вроде как пропала пару дней назад. Может, у вас проходила где, или тело нашли? Конечно, она могла и уехать уже из Бостона. Я этого еще не проверял. Сразу заглянул к тебе. Так что я не хотел бы расстраивать своего друга. Но ты сам знаешь, в каком городе мы живем». «Не напоминай», — буркнул в ответ Патрик и опустил глаза. Он вспомнил тот роковой случай, который и свел его с Греком, благодаря которому они уже долгие годы общаются. «Она американка, около 20 лет, светлые волосы, худощавая, миловидная. Ее имя Мэри. Мэри Тейлор». Тут Патрик поднял голову и посмотрел на Диму. «Мэри Тейлор?» — удивленно переспросил Патрик. «Да. Ты ее знаешь?» «Слышал, кажется», — ответил Патрик, задумавшись, и глубоко выдохнув, продолжил. «Вроде бы как по ней проходила информация, вернее, и запрос на место пребывания для задержания по обвинению в совершении федерального преступления». «Федерального преступления?» — переспросил Дима Грек, прищурив глаза. «Именно. А также какого-то парня, то ли Джон, то ли Шон, точно имя его не помню. Случаем, этот парень не твой друг?» Дима Грек на несколько секунд погрузился в размышления. За эти пару-тройку секунд он прикинул весь расклад и понял, по какому случаю могла начаться вся эта суета. «Если Мэри схватили, возможно, она уже дает показания. И если она сознается, поскольку она все же девушка, а полиция умеет выбивать признания из таких, как она, то, возможно, он сам окажется под сапогом правосудия. Хотя, если бы это уже случилось, он наверняка бы сидел сейчас не в баре с Патриком, его бы уже схватили при выходе из полицейского участка или прямо сейчас. Хотя мне многие там должны, включая Патрика, так что наверняка предупредили бы. Опять же, я многим и по ногам потоптался, так что засадить меня были бы рады. Вот только с Мэри разыскивают и парня, а если это так, и, судя по всему, совсем не меня. «Спасибо, Патрик», — буркнул едва слышно Дима, не ответив на вопрос и пару раз по-приятельски хлопнул по плечу Патрика, после чего Грек встал из-за стола и направился к выходу. Дима встал у входа в бар и еще раз огляделся по сторонам. «Джон, я должен его предупредить. Но где он? В отеле, где они снимали номер с Мэри, или же направился к ее отцу?» Выбор был невелик, и Дима Грек рванул со всех ног в сторону дома, где жил отец Мэри. Поскольку даже если Джона там еще не было, можно и подождать, чтоб не разминуться. Дима побежал вдоль улицы, высматривая возницу, чтобы хоть как-то добраться до места, но, как назло, ни одного в поле видимости не было. И вот, наконец, он добежал до перекрестка нужной улицы. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и, отдышавшись, огляделся по сторонам. «Вот я и на месте», — буркнул себе под нос Дима Грек и в своей манере степным шагом двинулся в сторону искомого дома. Вдалеке впереди он заметил знакомую фигуру. «Джон, значит, успел», — усмехнувшись, произнес Дима. Но в ту же секунду из зарослей соседнего дома на дорогу выскочили четверо полицейских и рванули к Джону. Спустя мгновение полицейские повалили его на землю, колотя дубинками, и надели наручники. Дима Грек стоял, не шевелясь, внимательно следя за происходящим. С ним такое приключилось впервые. Через пару минут после того, как на Джона надели наручники, подъехала полицейская повозка, и его закинули внутрь. Что делать? Как быть? Ехать в участок? Нет, если его взяли, то наверняка и Мэри тоже там, а это означало, что и его могли арестовать. В таком случае он никак уже не сможет помочь своим подельникам по ограблению. Может, все рассказать Томасу? Но тогда нужно будет признаться в ограблении, а также в том, что это он предложил Джону ограбить банк. Более того, он настаивал на этом. Какая реакция Томаса будет на это? Дима не знал. Сегодня вечером финал кулачных поединков, а если Джон не придет, то Томас обязательно спросит с него, ведь они уходили вместе. Дима Грек находился на распутье. «Лучше сам ему расскажу, чем он узнает от других», буркнул себе под нос Дима Грек и поплелся в сторону дома Томаса. Интерлюдия. На следующий день после ограбления банка. Утром двери банка распахнулись. В них вошел высокий, худощавого телосложения мужчина лет 30 в черном костюме с галстуком. На его голове была шляпа, сдвинутая на лоб, так что глаза были скрыты от сторонних взглядов. В правой руке дымилась сигара. Его звали Майкл Далтон, и он был детективом. Он оглядел присутствующих в банке. Двое сотрудников размахивали руками, что-то показывая пухлому седовласому шерифу. Тот, в свою очередь, нервно теребил свою шляпу в руках, пока его молодой помощник что-то записывал на бумаге. Заметив незнакомца, все в банке замерли. «Посторонним вход воспрещен», — громко произнес шериф, оглядывая его недовольно. «Полиция округа! Детектив Далтон к вашим услугам!» Он небрежно откинул край пиджака и засветил свою бляху, болтающуюся на поясе. «Рассказывайте, шериф, кто что видел и кого успели допросить?» «Ну, в общем...» — шериф замялся. «Толком никто ничего не видел. Вернее, видел, но...» «Все произошло так быстро, что мало кто чего сейчас вспомнит. Лица грабителей были скрыты под платками». «Классика жанра», — буркнул себе под нос Далтон и затянулся сигарой. «Правда, одна парочка прогуливалась рядом с банком. Они слышали громкий хлопок, после чего увидели, как в банк вбежала девушка, а спустя пару секунд с ней выскочили те самые грабители. Один из них сдержал ее за руку». «Хм, значит, все-таки есть зацепки. Где эта ваша парочка? Я хочу с ними поговорить. И чем скорее, тем лучше». «Но разве вы не хотите осмотреть место преступления?» — промямлил шериф. «Я думаю, вы его уже сами осмотрели», — с ухмылкой ответил Далтон и вновь затянулся сигарой. «Разумеется, он бы осмотрел место преступления, если бы прибыл на него первым. Он прекрасно понимал, что осмотр места лишь затормозит его в расследовании дела. Ведь если бы даже преступники и оставили какие-либо следы, то небрежные действия шерифа их попросту уничтожили. «Гилмор», — обратился шериф к своему помощнику, — «проводи детектива, а я тут пока закончу с осмотром и опросом». «Хорошо, сэр», — ответил молоденький помощник. Далтон и Гилмор вышли из банка. Далтон остановился у входа в банк и еще раз огляделся по сторонам. «Где были те самые свидетели, что видели ту девушку, что вошла в банк? Они сказали, что прогуливались по противоположной стороне улицы. Вон там!» И Гилмор пальцем указал как раз напротив банка. «Нашли время и место для прогулки», — буркнул Далтон и сплюнул через губу. Он подошел к месту, на которое указал помощник шерифа, постояв пару секунд, смотря на здание банка. Повернул голову влево, а после вправо. «Я так понимаю, грабители, после того, как выбежали из банка, бросились вон в ту сторону». Далтон указал направление справа от себя. «Именно так, сэр. Но как вы об этом узнали?» С изумленным взглядом спросил его Гилмор. «Будь я на их месте, так же бы поступил, поскольку это кратчайший путь, чтобы скорее покинуть город. Наверняка неподалеку их уже ждали лошади». В ответ Гилмор лишь удивленно хмыкнул. Далтон еще раз осмотрелся по сторонам, после чего, не говоря ни слова, степенным шагом двинулся в город. «Сэр, разве вы знаете, куда идти?» — спросил помощник шерифа. «Если ты не заметил, то в другой стороне конец города. Так что вряд ли твоя парочка живет за городом и вечером пришла сюда прогуляться». Гилмор обогнал Далтона и шел впереди него, искоса поглядывая через плечо. Далтон же в это время с каким-то подозрением осматривал окрестности города. Спустя некоторое время они подошли к гостинице. «Мы на месте», — произнес Гилмор, ускорил шаг и первым вошел в гостиницу. В небольшом холле, аккурат напротив входа, метрах в трех, стояла стойка. Слева от стойки была лестница, ведущая на верхние этажи. Справа от стойки запертая дверь, подсобное помещение, совмещающийся с местом для отдыха метрдотеля. «Привет, Брэд!» — сказал метрдотель с улыбкой, стоявшей за стойкой. Но, увидев Далтона, улыбаться он мигом перестал. «Это с тобой?» — протянул тихонько метрдотель. «Ага, вместо Брэда», — ответил Далтон. «Где я могу найти Эмили и Итана Майер?» — спросил Гилмор. «Они сказали, что их можно будет здесь найти». «205 номер», — ответил чуть слышно метрдотель. Далтон тут же двинулся в сторону лестницы, ведущей наверх. Спустя пару мгновений его догнал Гилмор. Далтон в несколько секунд поднялся по лестнице на второй этаж и уверенным шагом шел по коридору, ища нужную комнату. Спустя несколько мгновений он остановился у двери номера 205 и тихонько приложил ухо к двери. Осклабившись, он постучал. «Кто там еще?» — послышался мужской голос. «Полиция! Откройте!» произнес он. Изнутри послышались шаги, после чего щелкнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял мужчина ближе к 40 годам, худощавый, в брюках на подтяжках и белой майке. «Мистер Майер, я так понимаю?» — спросил Далтон, и также небрежно откинул край пиджака, демонстрируя свой жетон. «Да, офицер», — промямлил мужчина. «Детектив!» — грубо ответил Далтон. «Не офицер!» «Простите меня. Чем могу быть полезен?» — спросил мужчина. «Разрешите войти для начала». И, не дожидаясь ответа, он толкнул дверь и вошел в гостиничный номер. Номер был ничем не примечателен. Небольшая гостиная, в которой стоял стол и пара стульев. В дальнем углу справа дверь, ведущая в спальню. «Да, конечно, входите», — произнес мужчина, после того, как Далтон уже вошел в номер. Осмотревшись, Далтон прошелся по комнате и приблизился к окну. Отдернув штору, он взглянул на улицу, после чего развернулся и тем же медленным шагом подошел к столу, отодвинул стул и уселся на него, положив ногу на ногу. В это время Гилмор стоял в дверях и не решался войти в номер. «Итак, нам стало известно, что вы были свидетелями федерального преступления», — начал Далтон. «Что вы можете рассказать по этому поводу?» «Да, собственно, ничего такого. Мы все уже рассказали шерифу», — дрожащим голосом протянул мужчина. «Забудьте о шерифе. Расскажите мне все, как было от начала до конца. И, кстати, где ваша жена? «Вы ведь вдвоем были у банка прошлым вечером?» — спросил Далтон. «Супруга отдыхает. Она сильно перенервничала. Не каждый день такое увидишь», — ответил Итан Майер. «Я вас слушаю», — произнес Далтон с напором. «Мы с супругой прогуливались вечером по улице, разговаривали о своем. Вдруг услышали звуки выстрела. Супруга от неожиданности даже дернулась. Тут я заметил, как стоявшая неподалеку девушка рванулась к банку и вошла в него. Спустя какое-то время оттуда выбежали трое, в том числе и та самая девушка. Они побежали направо, если стоять лицом к банку, после чего скрылись за зданиями». «Как выглядели те, кто выбежал из банка?» — спросил Далтон. «Точно не могу сказать. Лица у них были закрыты тряпками или платками. У девушки тоже лицо было закрыто?» «Нет, ее лицо было открыто», — ответил мужчина. Тут дверь спальни отворилась, и в гостиную вышла заспанная миссис Майер, полноватая женщина со взъерошенными волосами и в домашнем халате. «Что тут происходит?» — спросила она. «Это детектив». «Далтон, миссис Майер», — перебил его Майкл. «Детектив Далтон интересуется вчерашним ограблением банка», — пояснил ей муж. «Не интересуюсь, а расследую это дело. Опишите, пожалуйста, девушку, что была вместе с грабителями». «Молодая», — протянула женщина. Далтон опустил голову и закрыл глаза ладонью правой руки. «Особые приметы у нее были? Может быть, вы ее раньше видели?» — прорычал Далтон. «Постой», — с задумчивым видом сказал мистер Майер. «А не ее ли мы видели пару дней назад внизу, в холле гостиницы?» глубоко вздохнула женщина. «А ведь и вправду, она была с парнем внизу у метродотеля». Тут Далтон убрал руку с лица и поднял голову. В его глазах словно вспыхнул огонь. «Еще раз вкратце, как она выглядела, во что была одета?» — спросил он. «Длинное платье, худощавое, светлые волосы. На вид лет 20», — произнесла миссис Майер. «А парень, что с ней был, вроде как в костюме, ничем не примечательный?» «Возраста они примерно одинакового, да. Собственно, мы их и видели-то мельком», — дополнил мистер Майер. «Спасибо, вы очень помогли делу. Оставьте все свои данные помощнику шерифа. Если будет нужно, я вас найду», — сказал Далтон, вскочив со стула и направился к выходу. Спустившись вниз, он подошел к стойке и пронзающим взглядом уставился на метродотеля. Тот, в свою очередь, сухо сглотнул и попятился назад, пока не уперся в стену. «Что? Что вам нужно?» — дрожащим голосом промямлил метродотель. «Молодая пара. Парень и девушка. Обоим лет по 20. Жили тут пару дней. Может, чуть больше. Выехали вчера или позавчера?» — спросил Далтон, прищурив глаза. Метродотель снова сглотнул и кивнул пару раз. «Да, были такие. Они как раз съехали утром перед ограблением», — надавил Далтон. «Особые приметы парня и девушки». «Да, особых примет не было, разве что парень ирландец», — промямлил метродотель и пожал плечами. «И когда уезжали, настроение у обоих было не совсем радостное». «Дай регистрационную книгу», — прорычал Далтон. Метродотель достал большую книгу в черном переплете и, раскрыв ее, примерно на половине положил на стойку перед Майклом Далтоном. «Вот их запись. Они снимали комнату на третьем этаже», — промямлил метродотель. Майкл Далтон посмотрел на запись в книге. «Хм, Мэри Тейлор», — буркнул себе под нос Далтон. «Не похоже, чтобы имя было вымышленным. Наверняка они сюда приехали с другими намерениями, но что-то пошло не так, и они решились на ограбление, поскольку сильно много следов эти ребята оставили после себя». «Лист бумаги и карандаш», — приказным тоном произнес Далтон. Метродотель тут же достал из-под стойки несколько чистых листов бумаги и пару карандашей. «Как выглядела девушка, опиши ее». Метродотель начал описывать девушку по памяти. Пока метродотель давал описание Мэри, Майкл Далтон делал наброски на бумаге, изображая ее портрет. «Детектив довольно неплохо рисовал и с точностью повторял все приметы, сказанные метродотелем. Пока Далтон рисовал портрет, он также расспрашивал метродотеля о том, откуда они прибыли и куда собирались. Откуда прибыли, не знаю, но слышал, как они упоминали Бостон». «Бостон?» — переспросил Далтон и расплылся в улыбке. «Да, именно Бостон», — ответил метродотель. Зарисовка портрета заняла у Далтона около 20 минут. К этому времени к стойке подошел Гилмор, «Что так долго?» — спросил его Далтон, не отрываясь от написания портрета. «Я уже думал, эта парочка взяла тебя в заложники». Я расспрашивал их, как выглядела та девушка. Тут взгляд Гилмора упал на листок бумаги, на котором рисовал Далтон. «Боже, это ведь она! Вернее, ее также описали мистер и миссис Майер». Тут метрдотель подошел к стойке и взглянул на рисунок. «Да, это точно она! Я уверен в этом!» «Ну вот и славно. Поднимись наверх», — скомандовал Далтон Гилмору. «Покажи этот рисунок с семейки Мейер. Может, что они еще вспомнят, глядя на него». Гилмор взял рисунок и рванул вверх по лестнице. Спустя 5 минут он с радостным лицом спустился вниз. «Да, это она была у банка. Они ее опознали», — сказал Гилмор и протянул рисунок обратно Далтону. «Кстати, вот все данные по мистеру и миссис Майер». И Гилмор протянул листок бумаги. «Хорошая работа», — ответил Далтон и взглянул на листок, что передал ему Гилмор, после чего положил его во внутренний карман пиджака. «Если понадобитесь, я найду вас». Далтон вышел из гостиницы и осмотрелся еще раз, после чего срочным порядком направился в Бостон проверить полученную информацию. Он гнал повозку днем и ночью, чтобы не терять ни минуты. По приезду в Бостон сразу же направился в полицейский участок, в тот самый, где работал Патрик Бойл. Майкл Далтон запросил сведения обо всех Тейлорах, живущих в Бостоне, особенно женщинах в возрасте от 18 до 25 лет. Список оказался небольшим, всего лишь около 30 адресов. После 3 неудачных попыток он направился к ветхому домику. Постучал в дверь, ему открыла молодая девушка, которая уже собиралась уходить. «Мисс Тейлор, я полагаю». И Далтон ухмыльнулся.